Глава 11. Медленно я все же опустила взгляд на себя, чтобы обнаружить, что никакого платья на мне нет. Совсем никакого. Есть только невесомая нижняя сорочка, тонкая и полупрозрачная, которую всегда надеваю под верхнюю одежду. Ну, по крайней мере, я не опустилась до того, чтобы оказаться перед принцем полностью обнаженной. Это если очень оптимистично смотреть на произошедшее и искать хоть что-то хорошее. Затем покрепче укуталась в одеяло, усиленно пытаясь вспомнить хоть что-то из вчерашнего вечера. Поздравления, подарки, пару глотков из кубка, конфеты. А потом мой взгляд упал на белоснежную простыню, которая в некоторых местах не была такой уж белоснежной, и тут же снова крепко зажмурилась. О, боги! Как я могла позволить случиться подобному? Это же такой позор! Мало того, что оказалась в постели с мужчиной, так еще и не просто спала, а отдалась ему бесстыдно. О последнем свидетельствовали едва заметные, но все же бурые мазки на постельном белье. Правда, в себе я ничего нового не ощущала, но все равно сосредоточилась на главном. Мой фиктивный жених меня обесчестил. Только как я могу винить только его, если сама ничего не помню? Возможно, я вчера нисколько не сопротивлялась. Щеки стали пунцовыми. Голова закружилась. Как я могла? Астра. Принц поправил упавшие мне на лицо пряди, намеренно медленно, касаясь пальцами моей щеки. Что происходит в твоей симпатичной головке? Я этой самой глупой, бредовой головкой только потрясла посильнее, желая ей уже приложиться о стену. Как жить дальше? Что делать? Как смотреть ему в глаза? О себе? Да я же до конца жизни... Да брось, ничего ужасного не случилось. Вдруг как-то свысока бросил принц, а меня будто бы ударили разрядом молнии. Конечно, не случилось. Для него. Ему-то все можно. Каждый мужчина до свадьбы может развлекаться с кем пожелает. Им даже гаремы можно заводить, а нам? Такой, как я, теперь точно никогда не выйти замуж. Но это не такая большая проблема, ведь я туда и не стремлюсь. Однако потерять невинность вне брака – это же огромный позор. Если об этом станет известно, то меня не возьмут учиться ни в одно приличное учебное заведение, а уж тем более не разрешат никогда преподавать. Моя жизнь будет кончена. Придется уехать в какую-то глухую деревню и никогда не выходить из дома. А на мою семью ляжет пятно позора. Или еще хуже. Меня заставят остаться в его гареме. Но это самый-самый ужасный вариант. Лучше уж пусть отец меня прибьет за такое. Кроме того, теперь было мучительно стыдно, что вместо того, чтобы бежать отсюда, как только проснулась, я разглядывала этого... невыносимого, пошлого, наглого дракона. Как вообще можно было довериться ему? Драконы же самые хитрые в мире существа, после сирен. Это всем известно. Они же всегда думают только о себе. Ну и о драгоценностях. А до моей трагедии ему и дела нет. Ничего страшного, видите ли. Вскочив с места, я схватила первое, что попалось под руку, а это была подушка, и со всей силы ударила по принцу. Ему радостно. Развлекся и доволен. А моя жизнь почти окончена. Я опозорена. От неожиданности Тьяр мне даже не ответил, а только попытался увернуться. Но я ударила снова и снова. Ощущая, как с каждым новым ударом мне становится хоть капельку, но легче. Он меня обесчестил. Скотина драконистая. И еще зубоскалит? Я била принца до тех пор, пока подушка не прохудилась, осыпав его кучей белоснежных перьев. В другой момент огромная фигура принца посреди таких перьев, что запутались в его волосах и лежали на его широких плечах, показалась бы забавной. Но не теперь. Теперь мне хотелось рыдать в голос. Отбросив бесполезную теперь наволочку, я огляделась, нашла свое платье, наспех брошенное у постели, даже думать не хочу, как оно там оказалось, и быстро натянула его на себя. «Вот это темперамент!» — восхищенно выдохнул принц, вместо того, чтобы разозлиться или сказать нечто вразумительное, но я уже не обращала внимания на его шуточки. Кое-как завязав корсет на спине, бросилась прочь из его покоев, плутая по длинным коридорам в надежде быстро найти свою комнату. К счастью, хоть в этом мне повезло. Никого по пути не встретила. И только когда заперлась изнутри, позволила себе осесть на пол и разрыдаться.